сама, — буркнула старуха несогласно. Смерть жены Степана Тихомилова случилась в самом начале 41-го. Сам Степан с бригадой колхозников находился в Алтайской тайге на заготовке для артели древесины. Ксения вдруг занемогла. В морозный январский день она с тремя бабами возила к фермам сено, где-то ее прохватило, она слегла, а через сутки заметалась в беспамятстве. Дети ее ударились в плач. Захарку увела ночевать к себе в тот вечер Катя, а двух младших, Игнатия и Доньку, взялась понянчить Андрониха. А бойкая в те годы и проворная на руку Василиха принялась убираться у Тихомиловых по домашности. Подоила корову, процедила молоко и стопила на ночь печь. Утром, когда Ксению нашли мертвой, и пошел разговор, поторопилась де Василиха трубу закрыть, тем и уморила жену Тихомилова. Василиха, врев, не закрывала трубу, загребла лишь прогоревшие кизяки к загнетке, да побежала к своему дому управляться на ночь. Причин не верить ей не было, и люди порешили, что сама Ксения как-то очнулась, и по извечной привычке деревенских баб сохранить на ночь как можно больше тепла, добралась к печке и до конца прижала задвижку. «Сама!» — еще раз повторила Андроника с горечью. «А я тем вечером глазище Федотьины видела». На измученном Катином лице проступило вопросительное выражение. Андроника шевельнула как-то в раз всеми морщинами на дряблых щеках и продолжала. «А так было. Понесла я Доньку-то домой с Игнашкой, да бросила случаем на Пелюгинский дом глаза. Он же рядом с Тихомиловским. Темнялось уж, Пелюгины лампу вздули. Стеколки в окне-то наполовину замерзшие, а поверху, гляжу, Федотьи на лицо пялится. Ну, ты можешь мне верить, аль нет, а только доселе у меня в глазах зрачки ее волчачьи так и стоят. Взгляд тот. Ну, а теперь вот и выведи опять же, чего тут хитрого? Сидела она, как зверица в засаде, да и глядела, как мы детей разбирали Ксенькиных на ночь, как Василиха в дровяник бегала, кизяки носила в дом, как дым с трубы шел, все в окошко видно. И дождалась, когда Василиха закончила убираться у Ксеньки, да к себе побежала. Уже ночь была, чего стоило Федотье тенью скользнуть через дорогу, юркнуть в дом Тихомилинский, задвижку печную прижать, да обратно. На миг всего и делов. А не могло так быть? Могло, согласилась Катя. И батька твой тогда сказал, что могло, и Степан. Да кабы гряд, кто хоть видел бы, что Федотья тем вечером в дом и с ней бегала. А так, может, и сделала она дело. Да правду собака съела. Катя встала с кровати, прошла по кухне, села за пустой стол. В окна все так же щедро лился солнечный свет. Над облезлыми наличниками окон кричали ошалело воробьи. Каждый год воробьи выводили за наличниками свое потомство. Сперва с утра до вечера звонили сами, затем круглый световой день пищали их ненасытные птенцы. Но уже в июне птичий гомон становился все тише и реже. Потом прекращался вовсе. Это значит, птенцы были выкормлены, выращены и покинули навсегда родные гнезда. Перед домом и в самом деле тогда становилось как-то пустынно и грустно, а через день-другой Кате обычно казалось, будто никогда за окнами не гремел воробьиный перезвон. Никогда не происходило там одно из бесконечных таинств зарождения и торжества живого. «Так вот все произойдет и нынче», — с тоской думала она. «Убей меня, али язык зато вырви, Федотья злодейха Ксеньку сгубила». Так оно все было. На ней на первой Пелюгины злобу свою выместили. Ну а после все так обернулось, что ты тут из Афанасьева-то самая большая осталась.